Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, вы слушаете лекции по предмету библейской истории Ветхого Завета. Мы определили уже, что после разделения царства Израильского при сыне Соломона, Равоаме, Северное царство стало называться Израилем, позже Самарией, иногда Ефраимом, из-за большого колена Ефраима. А Южное царство, состоящее из двух родов и Вениаминова колена, с центром в Иерусалиме, известно под названием Иудея. Северное царство просуществовало около 210 лет, а потом было разрушено, пошло в плен и было рассеяно в 722 году до Рождества Христова. Иудея же просуществовала до 586 года до Рождества Христова. Вавилон пленил это маленькое царство, увел в плен много тысяч народа и царский дом. На 70 лет плена, который стал результатом согрешения этого народа. Причины и подробности этого 70-летия будут рассмотрены позже. Библейская хронология была предметом дискуссий и даже споров в области светской науки. Но хотя и печальное разделение Израиля на два царства в отношении хронологии принесло много света по поводу дат, содействовали этому многие раскопки археологические, а также и знаменитый исторический труд ученого Птоломея 70 по 160 год до Рождества Христова, в котором записаны даты исторических лиц Израиля и Иуды. Эти исследования подтверждают библейскую историю, жизнь и войны их царей и прочее. Ассирийская и вавилонская история времени разделенного царства Израиля подтверждает историю библейскую. Так Иудея, Иерусалим были взяты Вавилоном в 586 году до Рождества Христова. В историческом каноне Птоломея упоминается и битва армии Ахава Израильского против Салманасара III. Говорится там и об Иудее, и Гуи, царе Израильском, который платил дань царю Ассирийскому в 841 году до Рождества Христова. Итак, библейская история подтверждена историей светской. Мы уже рассмотрели поступки царя Ахава и смерть его в битве. Эпитаф на его гробнице мог бы быть написан печальными словами: «Не было еще такого, как Ахав, который предался бы тому, чтобы делать неугодное пред очами Господними, чему поучала жена его Иезавель». Третья книга Царств, 21 глава, 25 стих. Ахав поступал весьма гнусно, поклоняясь идолам. И хотя он смирился, выслушав слова пророка, но праведные суды Божии не могли миновать его, как было сказано уже, что он погиб в битве с сириянами. Наступила после него династия Иуя приблизительно в 841 году до Рождества Христова. Однако до этого года еще два сына Ахава сидели на престоле Северного царства Израиля 12 лет. Ахаз и потом сын его Ахозия. Оба шли путем отца своего идолопоклонства. Об Ахозии, в особенности, ярко говорится в Священном Писании, что он делал неугодное пред очами Господними и ходил путем отца своего Ахава и матери своей Иезавели. 22 глава, 52 стих. Илия помазал царя Иуя, он был раньше взят Господом в лучшую страну небесную, в колеснице огненной. Заслуженный свидетель истины, неустрашимый глашатай Божий, подобно Иоанну Крестителю, много времени проводил в пустыне, в местах в общении с живым Богом. Пророк Елисей продолжил дело Илии в Израиле и получил от Илии повеление об Иуе. Его Елисей также помазал цари над Израилем. 4 книга Царь, 9 глава, 3 стих. Елей на голову пролил слуга Елисея, которого тот послал в военный стан Израиля. И отрок по совершении помазания должен был бежать оттуда из Рамафа Галаадского. Возможно, поэтому Елисей не пошел туда лично. Молодому отроку необходимо было бежать, чтобы не попасть в руки Иезавели. О доме Ахава и судьбе Иезавели этот слуга передал слова Божии. Иуй поднял восстание против сына Ахава и положил конец дому Ахава, а потом повелел умертвить беззаконницу Иезавель. Услышал во дворце о восстании, руководимом Иуем, она начала бежать, чтобы спастись где-нибудь от верной смерти. Попав под ноги лошади Иуя, она была растоптана. После этой кровавой сцены во дворце Иуй повелел найти тело Иезавели и похоронить его, говоря, что все же она дочь царя. Когда посланцы пошли принести остатки ее тела, то обнаружили только голову и кости ее, так как псы, голодные, накинулись на нее, и исполнилось пророчество пророка Илии. «Также и о Иезавели, — сказал Господь, — псы съедят тело Иезавели за стенами Израиля. Какая жуткая кончина кровавой принцессы и царицы, которая отвергла все святое в Израиле и самого сущего Творца Бога Живого, пролив много крови праведников. На долю Иуя пало тяжелое дело умертвить и остаток дома Ахава, его сообщников и оставшихся в живых жрецов. Никого из этого рода не осталось в живых. Когда приходится размышлять о таком поступке Иуя, то можно прийти к заключению, что он был весьма жестокий и мстительный человек. Однако прошлое его свидетельствует, что он был верным полководцем в армии Ахава. Ответ на это жуткое событие находится в пророчестве от Бога Илии, которое тот пророк произнес около 13 лет тому раньше. Третья книга Царств, 21 глава. Ревность Иуя по единобожию, вере в Господа Бога Всемогущего, Творца Вселенной, была приемлема ему. Борьба с ваализмом продолжалась и после гибели многих жрецов и их последователей в капище Ваала. Туда Иуй хитростью заманил жрецов и их друзей, сказав, что и сам придет туда. Жрецы подумали, что царь почтит и храм, и Ваала. Когда здание наполнилось перед идолом, почитаемыми им Богом, тогда слуги Иуя исполнили его приказ, умертвив жрецов и прочих с ними. Он продолжал по всей стране Самарии окончательно истреблять ваализм. Пророчество дальнейшее он услышал о том, что род его будет главенствовать до четвертого поколения. Угодно было Богу его стремление искоренять идолопоклонство, хотя в то же время сам Иуй не вполне освободился от греха Иеровоама, который поставил двух золотых тельцов для Израиля в Вифиле и Дане, дабы народ им поклонялся и не ходил на празднества в Иерусалим и тем политически не подпал под влияние царства Южного Иудейского. Четвертая книга Царств, 10 глава с 29 по 30 стих. Наказание за непослушание Господу должно было проявиться Господом, Богом в Ветхом и Новом Заветах, дабы народ чувствовал над собою владычество Всезнающего Творца и ходили пред Ним в послушании и истине. Так мы помним о случае с Ананией и Сапфирой в 5 главе Деяния святых апостолов, которые пали мертвыми пред апостолами, потому что сказали ложь по делу продажи своей земли и жертвы, которые принесли в братскую кассу для общего питания и нужд среди бедных. Апостол Петр сказал им, что они имели право дать сколько хотели или сколько могли. Но сказав неправду Духу Святому, который открыл их состояние душ апостолу Петру, было грехом. Смерть их неожиданная произвела страх пред Богом во многих сердцах. Иуй не оказался Асой, царем иудейским, реформатором духовным. Он исполнил часть очищения Израиля, Самарии от идолопоклонства, но все же остался жить во грехе, который Иероваам завел Северное царство. Это прискорбно и печально. Аминь.